стал королем. Вот бы чудесно было, бегал бы под дождем, мылся бы я без мыла, мылся бы я без мыла, бегал бы под дождем. Вот бы чудесно было, если б я стал королем. Я бы на сене спал, ел бы одно варенье, я бы слона позвал в гости на день рождения, в гости на день рождения, я бы слона позвал, ел бы одно варенье, я бы на сене спал.